Арина Веста. Алмазная скрижаль. Пролог. Осенний покой заонежья, как сказка, баюкает слух. Н. Клюев. Логово было устроено под широким разлапистым выворотнем, под навесом корней и седого мха. Зверь спал, положив на лапы тяжелую лобастую голову. Это была огромная белая волчица, словно вышедшая из времен, когда еще жили на земле могучие звери-исполины. Резкий ветер ударил в тростник, вздыбил шерсть на загривке. И сразу откуда-то выпростался и забил ноздри резкий запах прелого пера, ружейной смазки и кислого пота. На зверином языке эта яростно жгучая смесь означала человек, выстрел, страх. Двуногое существо было молодо и смертельно напугано. Это был мужчина. Женщины пахли иначе. Влажно и густо, как свежевыловленная рыба. К запаху чужака не примешивалось и малой доли пороховой пыли. Значит, охотник был вооружен новым, ни разу не стрелявшим оружием. Волчица проснулась и глухо заворчала, с угрозой всматриваясь в лесную темень. Янтарные радужки глаз налились мраком. Но запах быстро ослабел и выветрился. Она взрыхлила подстил, зевнула и свернулась кольцом, спрятав нос во хвосте. Осенью она опушилась твердым густым подшерстком, зашедшим сквозь летнюю серебристую волну. Спать было мягко и жарко. Тяжело переставляя ноги в болотных сапогах, вдоль озерного берега брел человек. На рассвете тяжелый военный вертолет жабьей окраски выбросил его в мелкий сосничок между Чирус, ледниковых озер. Страх впился в него сразу, едва стих за озером рев вертолетного движка и унялся смерч из сорванных листьев и ржавой хвои. По неписанным законам школы испугаться значило умереть. Чертыхаясь, он вспоминал, как сам напрашивался в этот продутый осенними ветрами лес, убедив хозяина, что только он сможет опознать дичь среди случайных лесных бродяг и ягодного десанта. Задание, что неделю назад казалось приключением, легкой, возбуждающей ловчие инстинкты прогулкой в северных джунглях, на деле оказалось жестоким поединком со всей этой нищей, угрюмой землей. Он еще раз осмотрел карту. По компасу сверил направление. Но опять ошибся. Стрелка выплясывала бешеный танец. Эта высотка, отмеченная на измятой карте косым крестом, уже давно должна была замаячить среди подгнившего редколесья. На болото опускалась ранняя ненастная мгла. Он присел на изломанный штормом плавень, достал из кармана припрятанный блок жвачки. Крупные лошадиные челюсти заработали упруго и неутомимо, и это привычное действо вернуло его к реальности. Но чего он боится? Потеряться в этих идиотских болотах? Человек потрогал маленький радиомаяк с адской болтавшейся на груди. Только поверни тумблер, и группа эвакуации найдет его в любой трясине. Но уйти без добычи? Нет, он не уйдет пустым. Хоть бы пришлось остаться здесь навсегда.